Глава 24. Гуннар конфирмовался. Отныне к черту катехизис и все прочее. Он теперь взрослый парень. Он хочет научиться ругаться, потому что, ей-богу, вся эта набожность и все эти книги уже так опостылили ему, что от них прямо-таки смердит. Вот будет он старым, тогда задумается об этих вещах. Скорей бы пришло письмо от Королуса. После этого оставалось только придумать, как сбежать, когда ночью все уснут, а там в город, и тут же на корабль, пускай ищут. И свободное бескрайнее море, быть может, унесет в Аравию. Но ждать письма Гуннару пришлось долго. В лавке говаривали, будто Королус вернулся домой к отцу. После того Гуннар 8 дней ходил и томился. Разве тот не придет за ним? Не он ли спустился с пригорка вон там, на дорогу? Однажды, когда отец отправился на заседание налоговой комиссии, Гуннар прокрался на пустошь, на юг, к цыганской хижине. Смущенные и раскрасневшиеся, они встретились с Королусом. Гуннар с трудом узнал его. Королус изрядно повзрослел. Он выглядел празднично в морской униформе, хотя шерстяной бушлат был довольно изношен, а парусиновые брюки сплошь залатаны, и что-то нездешнее, заморское было в нем. Он говорил «имеется» вместо «есть» и «дас», и «множество» вместо «много», и «боязливый» вместо «напуганный», и много других красивых слов. Гуннар прямо-таки застеснялся своего нехитрого деревенского языка. Как полагается моряку, Королус носил серьги в ушах, а на руке около большого пальца были выколоты синий якорь и сердечко. Ниже буквы «К. М. Т. «Это для того, чтобы его опознали, если ему случится утонуть», — объяснил он. А на груди его Гуннар увидел целый корабль, а на предплечье — девушку. «Разве это не опасно — колоть все это на коже?» «Ничего подобного». Разговор долго не клеился. Гуннар не мог сразу без обиняков приступить к делу, а Королус отмалчивался. К тому же в цыганском жилище было так противно, черно и грязно, полно мусора и всякой дряни. Дети были такими навязчивыми и невоспитанными. А Гунхильд, мать семейства, едва держалась на ногах, так она была пьяна. Гуннар вытащил Королуса из дому, и они прошлись немного по полю. Там Королус принялся рассказывать, как это ужасно — быть моряком. Они мечтали о вольной стихии, но на самом деле в море больше принуждения, чем где бы то ни было. Хуже, чем в усадьбе Хове. На больших шхунах еще хуже, чем на той, где служил Королус. Да, ему многие рассказывали. А теперь он вернулся, слава богу, домой и хочет распрощаться с морем. Ему обещали работу в городе в Пакгаузе. Это намного лучше, чем на корабле. Всеми силами Королус уговаривал Гуннара, чтобы тот и не помышлял о море. Разве он не подыщет и для него местечко? Гуннар был сбит с толку и разочарован. Так долго он мечтал об этом, радостно предвкушая. Что же ему теперь делать? «Будь я на твоем месте, Гуннар», — сказал Королус, «я бы отправился в город учиться столярному делу. Или торговал бы всякой мелочью, если тебе это больше нравится. Тогда у тебя и свобода, и живешь припеваючи. А за несколько лет у тебя будет столько денег, сколько моряки не зарабатывают за всю жизнь, не считая, конечно, капитанов. Но в капитаны деревенских не берут». С тем Гуннар ушел во свояси. Напоследок Королос подарил ему складной ножичек с латунной ручкой, штопором и 3 лезвиями. Это немного утешило Гуннара. С того дня он стал подумывать о том, не сделаться ли ему торговцем в мелочной лавке. Пожалуй, работать там приятно. А потом, быть может, он все-таки отправится в море. Но у Гуннара был отец. А получить у него разрешение, когда чего-то хочется, уф, это ему-то, взрослому парню. Гуннар ходил еще более печальный, чем обычно. Казалось, что перед ним закрыты все двери. «Что-то тебе не нравится, дорогой Гуннар?» — спросил его отец. «Уф! Этот ужасный слащавый тон, которым он отличался последнее время. Уж лучше бы он ругался», — думал Гуннар. «Нет», — ответил он коротко. «Я полагаю, это нехорошо. То, что ты никогда мне ничего не говоришь, Гуннар. Ты должен разговаривать со мной». Гуннар молчал, как стена. «О чем с тобой говорить?» — думал он. «Ты сердишься на меня, Гуннар?» Тот отвернулся. «Что за разговор?» Отец вздохнул тяжело и протяжно и ушел. А Гуннар все чаще избегал его. Он теперь бывал иногда более чем странным. «Отец». И жесты, и манеры его были как у сумасшедшего. Как вести себя с ним, Гуннар не мог понять. Он и боялся отца, и злился на него. Помогало то, что отец теперь бывал в отъезде чаще, чем раньше. К тому же в усадьбе часто бывал Торкель Туаланд, выполнявший кое-какую работу. Хорошо и то, что отец по воскресеньям не был так строг, как когда-то, и по вечерам Гуннар в основном был предоставлен сам себе. Тогда он охотно убегал из дому, иногда отваживаясь заглянуть на соседний хутор, чтобы там побыть в компании сверстников. Хватит с него торчать дома. Но на хуторе было не так весело, как полагал Гуннар. Он не мог найти общего языка с другими парнями. Они вели себя по-другому во всем и даже разговаривали не так. Постоянно хохотали, и он не мог понять, над чем. Иногда они насмехались над ним. «О, да ты, видимо, хочешь пообщаться с Гуннаром, да? Библейский язык не поможет этому». Боже, какими словечками они могли бросаться! Никак не получалось у него сойтись с этими ребятами. Служанка, что работала у Хельги из южной усадьбы и только что приехала сюда, даже заявила как-то раз: «Мне сдается, что ты как будто рос среди цыган». Тут все закокотали, так что Гуннару стало не по себе. А как они порой заигрывали с девушками, и словами, и манерами! Тогда Гуннар не знал, что и подумать. Разве так ведут себя порядочные люди? Однажды в воскресенье он осмелился явиться в Хейланд на танцы. Но танцевать он не умел и ходил там как неприкаянный. Никто не замечал его, никто с ним не разговаривал. Он чувствовал себя каким-то обрезком, ненужным придатком. В перерыве между танцами ему пришлось совсем худо. Олина, дочь Пера, она тоже конфирмовалась этой осенью, принялась над ним насмехаться. Она изображала, что происходит у Энака, когда там молятся. «Каждый раз я прохожу под окном у этого Энака, и оттуда слышно мычание, будто коровы в хлеву проголодались. Мычат все и пищит Гуннар. Ха-ха! А потом они падают на колени. И поэтому им нужно носить хорошие штаны из кожи, чтобы не так быстро протереть коленки до дыр. Гуннар незаметно вышел и отправился домой вне себя от злости. Отныне он даже думать перестанет об этой Олине. Уж куда лучше Юстина Холланд. Разве не так? О, нет. Она тоже хороша. Она так бессовестно себя вела, когда они в прошлый раз ходили к пастору, так выделывалась перед этим сыном Наполеона Стурбрекке, что просто стыд и срам. Никто ему не нужен. Дьявол с ними, чтобы он их побрал. Единственной, кто вел себя по-доброму, была в сущности Марен, служанка. Она соглашалась с Гуннаром в том, что хуторские уж больно зазнавались. сумерках, когда Марен доила коров, а Гуннар таскал подойник, они часто болтали вместе, вдвоем, чаще всего о женитьбе и тому подобном, и Гуннару это нравилось. Марен была девушкой строгих правил. Никогда она не была ни с кем в близости, хотя многие пытались ее подговорить, и такого бесчестия она вовек с собой не допустит. Тяжко тому, у кого появляются незаконные дети. Посмотри хоть на Хельмика Хейаланда, сына вдовы. Он прямо как выродок какой. Никто не хочет с ним иметь ничего общего. Он и думать не смеет о том, чтоб жениться. Он словно опозоренный. И это лишь потому, что у него появился незаконный ребенок пару лет тому назад. Гуннар знал об этом и сторонился его. Что-то мерзкое было в этом Хельмике. И он боялся людей как мог. А для девушки это еще хуже. «Ну, если им так приходится, — вслух подумал Гуннар, — то таких детей не очень-то много». «Ты можешь так говорить», — отвечала Марен задумчиво. Голос ее был приятным, чуть приглушенным. Говорила она тихо, но без огонька. Лицо ее было полным и круглым, маленький и узкий лоб, пухлые губы, большие белые зубы. Я, в общем, тоже немало в жизни повидала. А как они ведут себя и как у них это получается, ты поймешь, когда узнаешь. «Да, но как у них это выходит?» — спросил Гуннар неуверенным голосом. «О, у них это замечательно выходит!» Он спрашивал и спрашивал, но Марен была непреклонна и не желала ничего объяснять. Как-то вечером она спросила Гуннара, не хочет ли он научиться танцевать. Она обещала, что научит его как следует. В амбаре в воскресенье вечером. Гуннар побледнел и ответил «да». Нелегкие времена настали для него. Незадолго до Рождества наступила гололедица. Гуннар с отцом отправились на болото собирать торф. Было так холодно, что щипало нос, а возиться в снегу под сильным ветром было тяжело и утомительно. Небо скрылось за снежными тучами, воздух сделался серым и неживым, все замерзало. Гуннар посинел, окоченевший на ветру. Глаза его жгло от мороза и торфяных испарений. К тому же мысли о девушках не давали ему покоя. Он злился на отца, вечно таскавшегося куда-нибудь в такую погоду. Больше всего ему не нравилось, когда они грузили торф в сани. Он так и боялся, как бы отец не принялся за свое, рассказывая слащавым голосом сказки о таинстве крещения или надоедая вечными вопросами про Иисуса, любит ли Гуннар его, молился ли он сегодня. Уф! Каждый раз, когда они, погрузившись, расходились каждый к своей лошади, Гуннар так радовался, что даже дышать ему становилось легче. Но он догадывался, что отец что-то хочет ему сказать, и, наконец, это случилось. «Я прямо-таки удивляюсь, Гуннар. О чем ты думаешь целыми днями? Ты не хочешь рассказать мне об этом, а?» «Хм!» Гуннар покраснел. «Отец ведь не должен ничего знать о том, что у них с Марен». «Да, я в детстве не был таким», — вздохнул Энок. «Я хорошо помню. Мой отец был не из тех, кто любит поболтать, и мы, ребятишки, только и думали, как бы его разговорить. И если нам удавалось пообщаться с ним хоть немного, мы радовались, как пташки. А ты не хочешь говорить со своим отцом, даже если он просит тебя об этом». Гуннар совсем растерялся. О чем бы ему поговорить с отцом? О чем-то другом, кроме Слова Божьего, не пойдет. Это он давно понял. Довольно часто Гуннару приходилось слышать, что мы ответим за каждое слово, сказанное в суе, и нередко он сердился, когда то, что он хотел сказать или спросить, искажалось библейскими словечками и превращалось в бессмыслицу. «Теперь ты конфирмовался, ты взрослый парень», — продолжал Энок. Так что тебе не стоит быть таким стеснительным, как ребенок. Ты должен учиться думать, как все твои сверстники. У тебя есть усадьба, но и у меня она была. А я до сих пор хожу полный дум и размышлений, на что я должен был потратить свою молодость, чем мне стоило заняться, когда я однажды получил эту усадьбу. Думал ты когда-нибудь об этом? Гуннар был вне себя от изумления. Его отец говорил о мирских делах и не без юмора. Быть может, стоит отважиться? Нет, ничего подобного. «Ну, думать можно всегда», — отвечал он. «Но мне кажется, бесполезно об этом говорить». Его бросило в жар. Энок вздохнул. «Бесполезно? Разговаривать со своим отцом? Странно слышать такое мне». Гуннару стало еще жарче. «Если я чего-то хочу, то все равно оказывается, что это дурно». В его голосе было больше злости, чем он хотел высказать. Энок замолчал. Они поехали домой, и Гуннар печалился о том, что он так грубо себя повел. Кто знает, вдруг отец все-таки разрешит ему заниматься танцами, если он спросит его сейчас. Они стояли у торфяного сарая и разгружали сани. И тут Гуннару захотелось поговорить с отцом. Он решил еще раз спросить его, но тот молчал. Только вздохнул и отвернулся. Это было совсем худо. «Ведь в этот раз я сам начал разговор», — думал Гуннар. «Отец так странно себя ведет нынче. Кто его разберет?» Несколько раз он порывался заговорить, но всякий раз ему было страшно. А потом стало поздно. Пока Гуннар молчал, они снова отправились на болото. А когда они приехали туда, он растерял все свое мужество. Это было нехорошо. «Что ты такое имел в виду?» — начал вдруг отец, когда говорил, что у тебя, быть может, есть что-то такое, о чем ты думаешь. «Не поделишься со мной?» Последние слова он проговорил с нетерпением. «Ты ведь не должен полагать, будто я плохо о тебе думаю и желаю тебе дурного. Так ведь? Случается, что я бываю с тобой таким строгим, но ты, наверное, не считаешь, что я о тебе плохого мнения. Что? Как ты можешь думать, что твой отец желает тебе чего-нибудь кроме добра?» Лицо Энака было очень странным. «Нет». С усилием прошептал Гуннар. «Уф, хватит уже!» Но он не ожидал услышать такое от своего отца. Надо же! Он признавался в том, что был слишком строгим. Что-то теплое и мягкое прокралось в сердце Гуннара. Чтобы прийти в себя, Гуннару пришлось собрать все свое мужество. «Да, я хотел сказать, что я вполне мог бы отправиться в город и поторговать немного в лавке, так, чтобы чему-нибудь научиться и заработать немного скиллингов. Так можно совсем скиснуть, если никуда не выходить из дома». Он удивился, как он смог выговорить это. Лицо Энака просветлело. Гуннар говорил с ним по-доброму. «Да, да, Гуннар», — сказал он, подавляя радость. «Это ты неплохо придумал, да. Пожалуй, тебе пошло бы на пользу поехать из дому и научиться чему-нибудь. А если мы поселим тебя у знакомого и надежного человека...» «Да, как видишь, тебе не следует бояться говорить со мной о подобных вещах. Ты же знаешь, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Посмотрим, чем мы сможем тебе помочь, Гуннар». В тот день он чувствовал, что почти любит своего отца. Вечером в сумерках Гуннар был на сеновале и готовил корм для овец. Явился Энок, проверил, все ли в порядке, и задал корму лошадям. Вдруг он подошел к сыну, обхватил его руками и притянул к себе. «Я так люблю тебя, Гуннар», — — прошептал Энок. «Ты не понимаешь». Он отпустил сына, погладил его по голове, тихо вздохнул и ушел. Гуннору было так стыдно, что казалось, земля разверзается перед ним.